Рабочие Западных Штатов Америки любили Билли Хейвуда как человека, который вышел из их среды. У него был отличный ум. Билли обладал реальным пониманием марксизма. Он был также хорошим писателем. Статьи Хейвуда можно найти в Международном социалистическом журнале. Некоторые из них затрагивают вопросы стачечной борьбы. В той мере, в какой знаю я, Билли не отрицал саботажа как средство борьбы рабочих. Но я не помню, чтобы он защищал это средство. Он хорошо понимал суть капиталистического государства, в отличие от ультрасиндикалистов. Вот почему он присоединился к коммунистам так быстро. Мне были дороги письма Лоуэнфелса, Лоусона, Шилца. В письмах-свидетельствах были живые черты американцев, разговаривавших с Лениным, а следовательно, черты времени, для нас незабываемого. Дорога шестая. Последнее письмо из Ассайнинга. Бывают события, к которым человек возвращается всю жизнь. Они, эти события, как незакатное солнце, стоят над жизненной дорогой человека. Как нетрудна дорога, солнце с человеком. Где-то оно высветлит спасительным лучом ущелье, где-то растопит завал, непобедимо дневное светило. Для американца Альберта Риса Вильямса этим незакатным солнцем была русская революция. Она вошла в его жизнь, когда ему было немногим более 30, и составила смысл его деятельности и бытия в последующие 45 лет. Ей он посвятил одну из своих первых книг, и книгу, замысел которой возник у него, когда он видел уже тот берег. Очевидно, она ему была очень нужна, эта книга, если он отдал ей свои последние дни. Однако как мог человек иной страны, языка, общественной среды и, в сущности, иного в тот момент строя взглядов так близко принять к сердцу муки и радости России? Чем, в конце концов, Россия и ее революция были для Вильямса? Очевидцы, бывавшие в Америке, свидетельствуют, нет зрелища грознее и величественнее, чем торнадо, буря, идущая долиной Миссисипи. Точно лемехом распахивает землю торнадо. Такое возможно, если воспрянут силы природы, если придет в движение все, что копилось в ее тайных кладовых. Нечто напоминающее торнадо, однако не в природе, а в социальной жизни, испытала Америка в начале века. Наверное, это была не революция, но в ней было все от великого предгрозья. Рабочая Америка, возглавляемая красными казначеями Хейвудом и Дебсом, Хейвуд начинал как секретарь казначей Федерации рудокопов, Дебст — братство кочегаров, поднялась с невиданной доселе силой. Лоренс, Лоуэлл, Нью-Бедфорд, Петерсон — такого могучего взрыва народного гнева американская земля не ведала. Истинным бардом поднимающейся революции стал Джо Хилл. Революционная Америка штурмовала стены своих бастилий с песнями Джо Хилла. Кейси Джонс, «Рабочие мира, пробудитесь», «Аллилуйя», «Я бродяга», «Мятежная девушка», «Если б я стал солдатом», «Не забирайте у меня папу». Последние две песни были направлены против войны. Она уже обозначалась в европейском далеке, и шовинистический туман обволок Америку. Революцию хотели сшибить войной. Но не только этим. Обратились к карающему железу, оно было бескомпромиссным. Хилла казнили. Хейвуд избежал этой участи, покинув Америку. Дебса заточили в безвестной глуши, а тысячи и тысячи непокорных бросили за океан воевать за американскую свободу. В какой-то мере европейская война была для Америки начало века Вьетнамом. Альберт Рис Вильямс не был сподвижником ни Хейвуда, ни Дебса. Ни он, ни его родные не относились к эксплуатируемому большинству. Даже наоборот, он происходил из семьи священника и одно время хотел стать преемником отца. Собственно, его общественное и всякое иное положение как бы подготовило его к тому, чтобы все бури Америки прошли мимо него. Однако получилось не так. Он уже видел шабаш ведьм. Он полагал, что с победой врагов революции Америка утратила единственную в своем роде возможность восстановить справедливость. Вильямс и не мог думать иначе. Его могучим сподвижником и, пожалуй, наставником была совесть. Да, всемогущая совесть, родившаяся в извечной борьбе добра со злом. Вряд ли какой-либо иной силе, кроме своей совести, Вильямс обязан тем, что открыл для себя русский октябрь. Первое, самое первое, что могло прийти на ум Вильямсу, все, что было повержено в Америке, воспрянуло в России. Мысль казалась убедительной. Ни одна страна так не напоминала американцу его родину, как Россия. И свободным размахом просторов, и свободолюбивым характером людей, и тем ощущением широты их мысли, натуры, взглядов на явление жизни, какой исполнена сама история России и Америки. Для Вильямса это было похоже на чудо. Мечта об американской свободе, какой ее видели сыны Америки, обрела кровь и плоть в России. Но только ли это? Казалось, что возвращены к жизни сами жертвы революции. Все те, кого посекло жадное железо американских палачей, окунув с головой в землю. Борющаяся Америка с надеждой смотрела за океан. Все, кто верил, что палачам воздастся старицей за их палачество, были окрылены вестями, идущими из России. Русская революция завладела умами американцев. Однако вряд ли революция нашла бы в их сознании такой отклик, если бы ее идеи не воплотились в образе тех, кто был ее ратоборцами. Человек, для которого главным компасом в жизни была совесть, в Ленине увидел свой идеал. Известную книгу Вильямса «Ленин. Человек и его дело» поучительно рассмотреть именно в этом свете. Что увидел американец в Ленине? Что ему было дорого в вожде русской революции? Верность Ленина заповеди коммунистов, богатства, которыми владеет человек, должны быть распределены справедливо. Его готовность всем пожертвовать ради осуществления идеала, его бескомпромиссность, его скромность, его принципиальность, его интеллект. Американские биографы Вильямса из числа новейших склонны утверждать, что Ленин пытался обратить Вильямса в свою веру, однако тот воспротивился этому. Чтобы ответить на этот вопрос, очевидно, надо установить, что следует понимать под тем, что биографы называют верой Ленина. Если имеется в виду коммунизм, а обращение в веру означает вступление в ряды коммунистов, то это, мягко говоря, не соответствует действительности. Ленин полагал, что мировоззрение человека и выбор им пути в жизни – дело его сознания. Конечно же, Ленин боролся за душу Вильямса, как он боролся за души Рида, Майнера, Хейвуда, Робинса. Разумеется, он хотел, чтобы они поняли, какие принципы лежат в основе русской революции, но Ленин не мог не видеть, что все они при доброжелательном отношении к советской стране люди разные. Одни станут коммунистами, другие на всю жизнь будут друзьями коммунистов. Вильям относился ко вторым. Таким образом, в нашем полку прибыло, однако новейшие биографы Вильямса пытаются истолковать все это как поражение русских друзей Вильямса, в частности Ленина. Иначе говоря, победу они пытаются выдать за поражение. Разумеется, это голословно и опровергается прежде всего жизнью самого Вильямса, событиями, на которые эта жизнь опирается. Ведь это Вильямс был среди солдат, штурмующих Зимний. Вместе с Лениным с трибуны Михайловского манежа напутствовал добровольцев, уходящих на фронт. Стал организатором интернационального отряда, призванного вместе с молодой Красной Армией защитить столицу революционной России от немцев. Возвысил гневный голос против клеветников революционной России, когда пришел его черед единоборствовать с комиссией Овермена. Объехал десятки городов, неся слово правды о революции России. Американские север и юг, восток и запад слушали Вильямса. Вернувшись в советскую страну, он в сущности остался рядовым от революции. С рабочими – рабочий, с крестьянами – крестьянин –